«Что ты говоришь?» Выпустив руку Лены, воскликнула Софья Михайловна и остановилась, сделав испуганные глаза. «Ничего особенного. Ну, просто синяков наставили. Обычная мальчишеская драка. Я просто хотел тебя предупредить, чтобы ты не испугалась, увидев его с примочками. И как ты можешь так говорить, Симон?» Православное имя Гиммера было Семен. Но имя это не нравилось Софье Михайловне, и она всегда звала мужа Симон. «И как ты можешь так говорить?» «О, бедный дюденька! А кто его? Один из воспитанников твоих? Не помню фамилии». Гиммер насмешливо сощурился. Софья Михайловна была председательницей благотворительного общества помощи учащимся из народа. И под ее воспитанниками Гиммер подразумевал учащихся стипендиатов этого общества. «А кто именно, не помнишь?» «Ну, тот самый, дядя которого швейцаром в училище». «Он, надеюсь, наказан, этот мальчик?» «К сожалению, наказан. Его из училища исключили». «И как ты можешь так говорить, Симон?» Софья Михайловна, подхватив длинный по тогдашней моде хвост платья, быстро пошла вверх по лестнице. Весь день ему Эдита Адольфовна эти примочки прикладывала, с трудом поспешая за ней, весело говорил Геймер. «А перед тем, как ехать вас встречать, я захожу проведать сынка и вижу, Ульяна ему постель поправляет, а он ее за юбку, а она отбивается». И старый Гиммер, лукаво сощурившись, вдруг начал издавать такие звуки, как будто в горло к нему попала рыбья кость. Это была его манера смеяться. Софья Михайловна, строго поджав губы, кивнула в сторону Лены. «А как он покраснел? Покраснел как?» Давя с рыбьей костью, заговорил Гиммер. «Симон!» Софья Михайловна поспешила нажать кнопку звонка. Две похожих на старого Гиммера и друг на друга рыженьких горбоносых девочки, одна ровесница Лени, другая чуть постарше, с криком «Мама приехала! Мама приехала!» вбежали в переднюю. Увидев Лену, они запнулись на мгновение. Потом, узнав ее, но не сообразив, что им нужно теперь делать, снова кинулись к матери, хватая ее за руки и танцуя возле нее. «А что, дядя?» — спрашивала Софья Михайловна. «Бедный мальчик. Я сейчас же пойду к нему. Лиза, Адочка, вы займитесь пока с Леночкой, я вам потом все расскажу». И, волоча по половику длинный хвост платья, она быстро прошла в комнаты. «Это Леночка, дети. Вы узнали ее?» — говорил старый Гиммер, по очереди выпроваживая детей в столовую. «Вы помните, она гостила у нас с тетей Аней. Тетя Аня теперь умерла, и она совсем будет жить у нас. Вы, конечно, подружитесь», — говорил он, нагнув голову, с шутливой серьезностью глядя на детей, посапывая. Лиза и Адочка, взявшись за руки и жеманно поводя плечиками и рыженькими головками, украшенными одинаковыми голубенькими бантами, с любопытством рассматривали чужую большеголовую и большеглазую девочку, которая, расставив ноги в черных чулочках, опустив вдоль платьица тонкие руки, растерянно стояла у дверей большой, залитой светом комнаты. Комната эта была хорошо знакома Лене, но, как и 2 года назад, ее поразили неизвестно зачем расставленные по углам высокие синие вазы и неизвестно зачем развешанные по стенам вазы.